твою ма!» В резко образовавшейся тишине мой голос был как гром среди ясного неба, что стало спусковым крючком для второго раунда битвы. Глава 13. Пока дроны наводились, я успел вскинуть оторванную руку робота и пустить короткую очередь, уничтожив всего лишь одного, когда с сухим щелканьем патроны закончились. Блять, назад бежать нельзя, за сиденьями теперь не укроешься, так что остается только вперед. Прыжком оказываюсь у первого дрона и со всей силы бью своим оружием в грудь, разрушая энергоячейку. Пули остальных дронов заскрежетали по своему мертвому товарищу. Как хорошо, что эти железяки выстроились в ряд, мешая друг другу. Толкаю моего защитника на своих товарищей, отчего плечо простреливает болью. К сожалению, повторить фокус моей девушки не получилось, на пол падает только его сосед. Пока следующий скрежетал своими электронными мозгами, успеваю с трудом вырвать из его груди светящуюся энергоячейку. На этом Фортуна отворачивает от меня свой лик, и остальные роботы рассредоточиваются по сторонам, окружая. Не успели они навести оружие, как в каждого из них попадает небольшой дротик и спустя мгновение с громким хлопком разрывает их на мелкие части. С остальным стуком рядом жестко приземляется моя спасительница. «Какой храбрый мальчик!» – раздается искаженный голос Старк. Оценив обстановку, из плеч на ее костюме выдвинулись пилоны и в центр зала вылетают две мигающие шайбы, это эмигранаты. «У вас 10 секунд», – коротко сказала она и, обдав меня пылью, взмыла свечкой в небо. «Чем мне их убивать?» – кричу ей вслед. Через секунду рядом с конференц-залом пролетает несколько десятков дронов, преследуя Старк. Парочку отстающих зацепило эми взрывом, и они, разбрасывая искрящиеся детали, разбиваются. На мое несчастье еще несколько отделились от общей кучи и развернулись в нашем направлении. Я судорожно попытался оторвать руку убитого мною дрона. На тех, что уничтожила Старк, я даже и не смотрел. Один мусор. Двое из подлетавших направились в мою сторону, и я удвоил усилия, но эта сраная железяка ни в какую не поддавалась. Дроны уже приземлились, и я будто в замедленной съемке вижу, как грудь одного из них насквозь пробивает красная перчатка и летит на меня. Инстинктивно вытянув руку в направлении новой опасности, зажмурил глаза, но ничего не происходит. С опаской открыл глаза, облегченно вздыхаю. Мою руку до локтя обхватывала красно-золотая перчатка с соплом репульсора на внутренней части ладони. Блин, я уже люблю эту взбалмошную миллиардершу. А как из нее стрелять? Пока эта мысль формировалась в голове, направил репульсор на вторую железяку, и желтый луч пробивает приличную дыру в его груди. «Помогите!» – отчаянно кричит рыжая за моей спиной. Дроны с ее стороны уже отошли от ими и перестреляли почти всех техников. Оставались несколько человек вместе ПОЦ, которая пряталась за клочком разрушенного стола. Паркер не может ей помочь, поскольку на нее напала странная баба в экзоскелете и хвостом скорпиона. Сориентировавшись, стреляю в зажимающих рыжую дроидов, но из-за дальности сильно мажу и вместо груди, отрываю ему руку. Впрочем, внимание железок я привлек, чего и добивался. Помогая мне, еще двоих пробивает вторая перчатка и летит ко мне. Уже без страха подставляю свободную руку. Сжимаю, закрытые в стильные красно-золотые железные перчатки, кулаки. Вот теперь можно и погеройствовать. Выстрел с обоих рук, минус 2 бота. Прыжком уклоняюсь от ответного огня и в полете делаю еще залп. Один взорвался, во второго попал неудачно, оторвало ногу. Выстрел придает мне импульс ускорения и меня отбрасывает назад. Удачно приземляюсь в одно из уцелевших кресел. Падаю на пол, и меня окатывает осколками расстрелянных кресел. В зазоре между креслами и полом вижу ноги последнего уцелевшего дрона и упавшего на пол обрубка. Яркий желтый луч соединяет руку и голову, разрывая того на куски. У последнего первым выстрелом уничтожаю ногу и вторым прерываю его электронную жизнь. Поднявшись, морщусь от боли в спине. Когда упал, в рану попали осколки стекла, отчего усилилась боль. Паркер сражается с неизвестной, но судя по виду, она хорошо справляется и помощь ей не требуется. Подхожу к ПОЦ и стреляю в еще шевелящуюся груду железа, отчего рыжая вздрагивает. Из всех уцелела только она и еще два инженера, остальных порвало в клочья крупнокалиберными пулями роботов. «Мисс Потс, как вы?» Трясу за плечо сжавшуюся женщину. От моего прикосновения она вздрагивает и кидается мне на шею. «Все хорошо, мисс Потс, все позади. Я уже всех уничтожил, и вам ничто не угрожает», успокаивающе глажу, трясущуюся женщину, но она быстро пришла в себя и отстранилась. «Спасибо за помощь. Прошу прощения за момент слабости, просто ситуация выбила из колеи», еще с дрожью в голосе, но вполне уверенно сказала она. «Не говорите, такие перестрелки не каждый день случаются», с легкой улыбкой отвечаю, и уже тише, хотя в последнее время они происходят все чаще. «Господи, как же вы правы», невесело покачала головой рыжая, услышав мой комментарий. «Думаю, нам стоит выбираться, пока новые роботы не прилетели», на мои слова все согласно закивали. Помог девушке встать и придержал ее, когда она увидела убитых техников. Одна из женщин словила рукой пулю, и ее практически оторвало. Пришлось выстрелом репульсора срезать кусок плоти, на котором держался остаток конечности, заодно прижигая рану. Помогая раненой женщине, мы небольшой компанией покинули разрушенный конференц-зал. На улице вид был не лучше. Шальные выстрелы дронов, преследовавших Старк, зацепили многих. То тут, то там были видны мертвые тела, оторванные конечности и пятна крови. Благо их было не так много, но все равно какого хера она не увела взбесившихся дронов куда-нибудь в безлюдное место. Жертв бы было намного меньше. В небе были видны вспышки выстрелов и взрывы разрушенных дронов. Небесное сражение оставило след и на земле. Дождем сыпались разрушенные детали. Пролетающие пули высекали фонтанчики разрушенного асфальта, несколько ракет, потерявших управление, вспухли огненными цветками, врезавшись в здание. Судя по уменьшению количества всполохов, схватка уже утихала, но я знал, что главный босс только на подлете, и мне очень бы не хотелось попасть в битву двух закованных в железную броню баб. И еще я сильно надеялся, что главная злодейка, у нее еще вроде какое-то русское имя было, все-таки не заминировала своих дронов, иначе из-за огромного их количества нас ждет большой фейерверк. Тело было намного умнее хозяина и в быстром темпе уже ковыляло в противоположном направлении от звуков сражения. Ну, по крайней мере, насколько это было возможно с раненой женщиной на плече. Остальные выжившие, видя мою целеустремленность, пошли следом. Хотя я ожидал, что сильный пол захочет высказаться. Похоже, мое выступление ранее произвело на них хорошее впечатление. Проходя мимо разрушенного огромного глобуса, старался не смотреть в его сторону. По фильму сюда Старк залетела, чтобы оторваться от преследователей. Канон пошел по накатанным рельсам, и здесь она сделала то же самое. Только вот в фильме режиссеры забыли показать последствия. Взрывами разорвало поддерживающие балки, и многотонная махина, не выдержав издевательств, скатилась с пьедестала и поехала дальше, собирая щедрую кровавую жатву. Движение огромного шара остановил стальной забор, который ограждал выставку. Его путь в несколько сот метров до забора можно легко проследить по кровавой дорожке, оставшейся за ним. «Стой, кто идет?» Уже подходя к выходу из выставки, из-за клумбы выбежал отряд полицейских и направили на нас пистолеты. «Опустить оружие, Симмонс!» Это выжившие, судя по всему, капитан, стала отдавать приказы. Парочка сразу подхватила раненую, которую я нес, отчего я с облегчением вздохнул. Еще одна помогла мне, хоть я еще мог идти. И такой небольшой компанией мы вышли за территорию выставки. Капитан узнала ПОЦ и начала ее активно расспрашивать о том, что произошло. После недолгих и обрывчатых объяснений она показала в мою сторону. «Ох, блин, не хотелось бы терять время на разговоры. Надеюсь, Кэт и Зельда сделают без меня все, что было запланировано. Уйти незамеченным не получится, поскольку на мою охрану Кэп выделила четверку полицейских. Здравствуйте, я старший лейтенант Деминс. Как ваше самочувствие?» — подошла женщина. «Алексуэйт. Спасибо, что обработали раны на спине. Мне намного лучше», — отвечаю ей. «Мне жаль, что приходится вас беспокоить в таком состоянии, сэр. Однако мне важно знать обстановку и что там происходит», — указала она в сторону взрывов. Я ей коротко рассказал о произошедшем. После рассказа она недоверчиво уставилась на меня, но слова ПОЦ и перчатки, что все еще были на руках, подтвердили мои слова. «И еще, лейтенант, я успел быстро посмотреть на элемент питания одного из дронов. Оно было заминировано. И я думаю, все дроны также заминированы». Она скептически восприняла мои слова. Что может понимать 16-летний пацан в такой технике? Однако, переборов себя, она доложила по рации, отчего сильно поднялась в моих глазах. «Всем подразделениям, есть вероятность взрыва роботов. Повторяю, есть вероятность подрыва роботов. «Прием», — сказала она в рацию. «Принято. Отрядом СВАТ немедленный отход. Вызываем отряд САП». Шипение рации отошло на второй план, поскольку внимание привлекла фигура железной леди, которая на фоне темного неба резко взмыла вверх, оставляя за собой огненный шлейф. В следующую секунду на территории выставки прогремела череда взрывов и два особо сильных, заставивших содрогнуться землю под ногами. «Аво! Надеюсь, девочки успели уйти. Меня самого прижали к земле мои охранницы, закрывая своими телами. Их предосторожность была излишней, потому что до нас докатилась только слабая взрывная волна. Остальные тоже попадали на землю и теперь поднимались, шокированно наблюдая за устроенным фейерверком. Лейтенант что-то кричала в рацию. Через некоторое время к нам подскочила машина скорой помощи, из которой выскочило несколько санитаров, став осматривать пострадавших. Мельтешение людей проходило мимо моего сознания, поскольку у меня перед глазами появилась надпись «Регенерационный комплекс Исида, подключение. Восстановление колонии наноботов произведено. Запуск комплекса. Сканирование организма. Отклонение на 10,612 от стандарта. Эффективность работы 74%. Синхронизация. Ошибка. Недостаточное количество наноботов. Большое отклонение от стандарта. Синхронизация невозможна. Эффективность работы 32%. Это когда я успел его подцепить. Он разве не уничтожился, когда ту бабу раздавили? Похоже, остатки перешли ко мне, когда я на ее крови поскользнулся. По-другому, у меня он никак не мог появиться. В любом случае одной проблемой меньше, осталось только придумать, как Синте его передать. Оставлять его себе я и раньше не собирался, а с такой эффективностью работы, он мне сам прямым текстом говорит: «Ну нафига я тебе сдался?» Судя по всему, он разрабатывался конкретно для женщин. В кармане зазвонил телефон. Открыв сообщение, я расплылся в довольной улыбке. Девочки целы и сделали запланированное. Убрав телефон, обратно в карман отдался на поруки беспокойных санитаров. Один из них, увидев мою глупую улыбку, видимо подумал, что я съехал кукушкой, вколол мне успокоительное и уложил на кушетку. Впрочем, его понять можно. Ситуация никак не располагала к веселью, а тут еще парнишка, оказывается, побывал в самой гуще событий, так что не мудрено крышей поехать. Флегматично наблюдая, как рядом приземляется Старк в своем знаменитом костюме. Он был основательно побит, видны места попадания пуль, сильные подпалины, грудь пересекал шрам проплавленного металла. Она мне что-то говорила, к ней подскочила Пиппер, и они продолжили вдвоем. На их слова я глупо улыбался и махал рукой, поскольку уже получил приход, и мне было хорошо. Видимо, Старк тоже это поняла, махнув рукой, забрала перчатки и улетела в радужное небо, оставляя след из сердечек. «Игг-пых, смотри, че могу», один наглый единорог на небе задвигал головой, насаживая рогом летящую Старк. Рядом стоящий фиолетовый пони неприлично заржал от его действий. «Эй, ты олень рогатый! Это няша моя, убери рога», я сказал. Погрозив кулаком наглой лошади, крикнул я: «Слышь, Пук, походу он нас видит», дернув соседа за гриву, сказал пони. «Так, это че, он меня оленем назвал, что ли?» Возмутился единорог. «Тебя, рожа твоя конская». Для понятливости показал в придачу средний палец. «Да ты охуел, дрищ малолетний! Сейчас тебя рогом как уколю, чтоб неповадно было», разозлился мой визави и, нацелив на меня свое орудие, стал резко приближаться. «Нет, только не вза». Договорить не успел, поскольку почувствовал резкий укол в задницу и расслабился. «А все-таки не слабые у врачей успокоительные, надо бы рецептик взять», думал я, засыпая. В роскошном салоне-лимузине, разрывая тишину постукиванием пальцев по подлокотнику, сидела дама в белом деловом костюме. Брови на массивном лице сошлись домиком от переживаемого гнева. Это были две единственные детали кипящей внутри ярости. Для подчиненных, которые хорошо знают своего босса, это был четкий приказ бежать без оглядки. Однако в салоне лимузина Уилла Фиск сидела в полном одиночестве. Пейзажи проплывающего за окном города не могли отвлечь от кипящей внутри бури, и в тишине салона продолжал раздаваться мерное постукивание пальцев. Неожиданно завибрировали наручные часы, сообщая о входящем вызове. Уилла мрачно посмотрела на самоубийцу с другого провода и нажала кнопку вызова. «Босс, Скорпия схвачена». Голограмма показывала молодую девушку с непропорционально большими очками. Она на секунду прервалась и, судя по движениям, что-то печатала на компьютере. Нет, судя по записям камер, паучиха оставила ее на месте схватки и ее уничтожила взрывом. «Это все», — холодно сказала она собеседнице. От могильного голоса девушка в очках съежилась и уже жалела, что позвонила боссу не в то время. «Да, босс», — стуча зубами от страха ответила она, потом, собравшись с духом, продолжила, хотя, конечно, странно, что паучиха, поняв, что ничего дельного ее подчиненная больше говорить не собиралась, а выслушивать мнение каких-то ничтожеств тем более не обязана, Уилла оборвала связь на полуслове. Лимузин вновь погрузился в тишину, прерываем легким стуком. Не прошло и минуты, как коммуникатор, стилизованный под часы, снова напомнил о себе. Недовольно дернув щеков, Фиск ответила на звонок. Удалось забрать детали. В этот раз начало первой, Фиск. К сожалению, все уничтожено взрывом, босс. Провода и куча плавленного железа. Ответил женский голос, изображения не было. Диверсия. Едва сдерживая гнев, выдавила она. Нет, дроны были заминированы. Собеседница ненадолго прервалась, задумываясь. Скорее всего, Ванка сама их и заминировала. Заскрипел сжимаемый подлокотник. Под сильными пальцами порвалась дорогая кожа, а следом заскрежетал сгибаемый металл. Русская тварь. Голос Фиск был наполнен кипящей яростью, но все так же тих. Уилла вообще редко позволяла себе повышать голос. Лучше просто открутить кому-нибудь голову. Она планировала это с самого начала. Найти ее. Молчание собеседницы не понравилось Фиск, и ожидания ее не обманули. Босс не хотела бы вас расстраивать. Она подорвалась вместе с костюмом. Видимо, хотела убить Эсте. Дальнейшую речь прервал скрежет с корнем вырванного подлокотника. Недолгий полет, и он с силой врезается в стекло и перегородку. «Мисс Фиск, у вас все в порядке?» — раздался голос водителя из опустившейся перегородки. Так и не дождавшись ответа, перегородка плавно встает на место. Коммуникатор горит сигналом незавершенного вызова, но собеседница молчит, боясь потревожить разозленного босса. Отдышавшись, Фиск молча отключает вызов, и салон лимузина вновь погружается в тишину. Из валяющегося в другом конце подлокотника вытекает ранее спрятанная в нем и сейчас разбившаяся бутылка дорого виски. Уже когда Фиск связалась с Ванка, она чувствовала, что не надо ждать от нее ничего хорошего. Эти безумные русские. Чтоб их. Фиск понимала, что после того взрыва ничего не найдешь. Понимала и ожидала. Плохо, когда ожидания не сбываются, но еще хуже, когда они воплощаются в реальность. Она в очередной раз поняла это на своем опыте. От размышлений ее оторвал писк осточертевших за короткое время часов коммуникаторов. «Умник, скажи мне, что я теперь имею чертежи всех проектов Star Industries», — хмуро сказала она голограмме старой женщины в коляске. «Же вас предупреждала, мисс Фиск, у них слишком сильная защита». Сразу начала оправдываться женщина. «Умник», — резко прервала ее Фиск. Пожевав губы, умник все же ответила: «Мы не смогли даже попасть на их серверы. Вся атака провалилась, и началась ответная. Они захватили нашу сеть буквально за несколько минут. Я просто не представляю, какие должны быть вычислительные мощности». Дальше оправдание жалкой ученой Фиск пропускала мимо ушей. Не знает она. Не знает. Зато Фиск знает. Если бы не чертов, и то на стапелях ее заводов уже бы делались тысячи костюмов Старк, а ей прислуживал ее личный И. «Что стало с нашей сетью?» — прервав словоблудие подчиненной, спросила Фиск. «ГХМ, как бы сказать?» От такого вопроса хладнокровная ученая смутилась. Даже на голограмме можно было разглядеть, как она покраснела. «Все файлы удалены и заменены на КХМ, на П, КХМ, КХМ, КХМ, порно». В первую секунду ей показалось, что послышалось. Однако, смотря на все еще красное лицо ученой, синапсы в ее мозгу образовали нужные связи и сформировали четкую мысль. Они сделали что? От яростного голоса стекла начали подрагивать. Ученая ничего не успела сказать, когда ее изображение сменилось объемной фигурой, где трое мужиков с абсурдным размером пенисов жестко сношают женщину примерно ее комплекции. «Ах, нет, четвертый, ох, лишний», — раздался эротичный голос актрисы, когда в кадр вошел четвертый и начал пристраивать свой член к ее задней дырочке. И его совершенно не смущало, что она была уже кем-то заполнена. Что же произошло дальше, не удалось узнать, поскольку Фиск сорвала часы и раскрошила их между ладонями, словно под прессом. Лишь осколки стекла и железная стружка посыпалась из ее рук. Темноту ночи разорвал огненный шлейф, и на посадочную площадку с железным стуком приземлилась фигура в красно-желтом металлическом костюме. Лифт спустил ее этажом ниже на пьедестал, окруженный нишами с похожими костюмами. Стоило лифту остановиться, как включились механические манипуляторы, снимая броню и освобождая из нее красивую девушку с короткой стрижкой. «Дженис! Дженис, ты дома!» — крикнула она в пространство. «Да, мэм, как и всегда», — раздался в ответ слегка искаженный электронный голос. «Пусть Лапа мне приготовит тоника, и пусть не жалеет водки, ау, ну и два, нет, три кубика льда», — устало сказала Таша. «Тяжелый день, мисс Старк», — с ноткой сочувствия спросила Дженис. «Не говори, от костюма оставались только перчатки и сапоги», но она, плюнув, двинулась с подиума к барной стойке. Взрывы, драки, убийства и снова взрывы. «Эх-ха, напомни, зачем я это делаю». Наконец, добравшись до заветного стакана, она сделала приличный глоток. «Конечно, потому что вы самовлюбленная, эгоистичная и вы любите всеобщее обожание», без запинки ответили ей. «Фух, да-да, что-то такое припоминаю». Нажав несколько кнопок, она раскрыла перчатки и бросила их в сторону подиума. Выскочивший манипулятор подхватил их и спрятал куда-то в свое нутро. «У тебя как жизнь? Что нового? В ваш дом пытались пробраться грызуны, но я их прогнала». «И чего? Прям настоящие?» — с напускным удивлением спросила Таша. «Мэм, вам не идет образ блондинки?» На это замечание брюнетка недовольно дернула щекой, в то время и как ни в чем не бывало продолжила: «Нет, информационные. Кто-то пытался залезть на сервера вашей компании. Ау, им удалось что-то скачать?» — спросила для проформы Старк, поскольку совершенно не волновалась за меры защиты. «Мало кто в мире может поспорить с ее в информационной войне. Да, и многое». От такого ответа женщина шокированно открыла рот, выдержав эффектную паузу, и продолжила: «Их направила на сервера со сверхважной информацией». «Фух», — облегченно выдохнула Старк. «Какие-то плохие у тебя шутки, Дженис. Может, мне стоит проверить твой процессор?» «Не стоит, мисс Старк, боюсь, фетанол в вашей крови повлияет на координацию движений. И, мисс Старк, я все-таки считаю недопустимым хранение таких ресурсов на серверах вашей компании. Моя компания, что хочу, то и делаю». За время разговора Старк с комфортом устроилась на массажном кресле с довольной улыбкой на лице. «Тем более ты сама их часто смотришь. Или думала, я не замечу твои следы?» «Не понимаю, и чего там интересного для себя нашла? Ты же железяка. КХМ. Я узнаю способы размножения человеческих особей», — слегка обиженно ответила «И, это ваши видео. А в таких случаях знаменитый психолог Зигмунд Фрейд советует найти себе партнера для проведения коитуса». «Может, ты и права», — задумчиво ответила Старк, и почему-то в этот момент в ее голове всплыл образ молодого парнишки, с которым так и не удалось поговорить. Приняв решение, она дала команду Дженис: «Дженис, отмени на завтра все встречи, найди мне, в какую больницу положили того парнишку, которому я дала рукавицы, и его домашний адрес». «Как скажете, мисс Страк», — помолчав, она добавила: «Надеюсь, вам повезет в этот раз». Глава 14. Мысли в голове лениво плавали, время от времени сталкиваясь и вновь разлетаясь по пространству черепной коробки. В какой момент я понял, что больше не сплю и начинаю выплывать в реальность, уловить получилось. Мозги, отбитые хорошей дозой наркоты, просто не смогли поймать эту тонкую грань. И кто разрешает врачам применять такие успокоительные, я вас спрашиваю? Это ж они всю работу у наркодилеров отнимают. Нехорошо. С трудом приподняв свинцовые веки, увидел белый потолок. И он был знакомый. Моя бывшая палата госпиталя. Неужели Эш ее лично за мной зарезервировала? Однако, хорошая предусмотрительность. С трудом осмотревшись, нашел кнопку вызова. Вот она, родимая. С третьего раза таки удалось нажать на ускользающую кнопку, и я облегченно упал на подушку. Через некоторое время в палату ураганом влетела, как и ожидалось, мой личный доктор в лице знакомой брюнетки. Проверив показатели всех приборов, она проверила зрачки, зачем-то послушала сердце, и я ее остановил, ее, когда она захотела посмотреть горло. «Эш», — позвал я ее, удерживая ее трясущуюся руку. «Боже, да она просто в панике. Заставил же я ее поволноваться. Эш, милая, со мной все хорошо, все позади». Девушка отвернулась, избегая моей руки и боясь или не имея желания смотреть мне в глаза. Тогда я решил действовать более дерзко и властно, Как раз такое поведение девушки по душе. Посмотри на меня. Дернув рукой, повалил ее на себя, в то время как другой рукой сильно ухватил ее за подбородок, заставив посмотреть в глаза, как ты смеешь игнорировать своего хозяина, шлюха. Хоть я и не хотел говорить ей такие слова и тем более я не хотел делать то, что сделал дальше, но посмотрев в заплаканные глаза девушки, источающие боязнь меня потерять, не смог поступить по-другому. Шлеп. Моя ладонь оставляет красный след от пощечины. Бил не сильно, я же не хочу ей навредить, но чтобы она почувствовала боль. Получи, сука. Это твое наказание, за то, что думала, что я тебя оставлю, словно змея шиплю в расширенные глаза брюнетки. Ухватив ее за горло, слегка сдавил и придвинул ближе, касаясь губами ее ушка. Ты боишься моей смерти. Ммм. Боишься остаться без хозяина. Тебе так просто от меня не избавиться. Ты уже моя игрушка и будешь принадлежать всегда мне и только мне. Даже если я умру, я вернусь с того света, чтобы наказать твою жалкую жопу. И даже на том свете ты останешься всего лишь сраной насадкой для моего члена. Поняла. С каждым словом я немного увеличивал хватку на шее, отчего под конец Эш начала хрипеть и задыхаться, не делая попыток вырваться. ППХР поняла, хо-хо хозяин. Насколько позволяло сжатое горло, прошептала она в ответ. Отодвинув ее, смотрю в покрасневшие глаза, полные любви и обожания. Ее рука легла поверх моей, что держала ее за шею, лишь для того, чтобы помогать себя душить. Второй рукой она нежно гладила меня по щеке, продолжая задыхаться. Вот и молодец, отпустив наконец ее горло, дал ей сделать глоток воздуха, лишь затем, чтобы снова лишить ее возможности дышать, но уже более приятным способом, накрыв ее губы своими. Эшли еще судорожно пыталась вдохнуть, однако мои губы были намного важнее потребности в кислороде, и она со страстью включилась в битву языков. В мозгу лениво проплыла мысль, что это наш первый поцелуй. Первый оторвался от ее мягких уст, покрытых красной помадой, давая ей возможность отдышаться. А то, боюсь, она скорее заработает кислородное голодание, чем отлипнет первый. Ха-ха, хр-ха, фух, ха-хозяин. Стараясь отдышаться, брюнетка вцепилась в меня, словно в спасительный круг, и отпускать в ближайшее время не собиралась. Эш, ты как? Полегчало. Поглаживая шелковистые волосы, как ни в чем не бывало, спросил я, когда она смогла отдышаться. Фух-ха. Спасибо, Сэм, мне это было нужно. Как же мне повезло встретить тебя. Сидя на кушетке, она наклонилась и нежно поцеловала меня. Ты знаешь, как успокоить девушку, ехидно сказала она, потирая покрасневшую шею. Как я и предполагал, если для успокоения обычной девушки нужно приласкать да нашептать всяких романтических глупостей на ушко, то ласка и слова для Эшли нужны совершенно другие. Впрочем, я готов с этим мириться. Тут с тобой не поспоришь. Правда, в обычных ситуациях достаточно обнимашек, но я же помню, что ты необычная девушка, в тон отвечаю ей, заставив ее улыбнуться. Немного посмеявшись и отбросив веселость, серьезным голосом продолжил: Эш, впереди меня еще ждет много передряг, и мне придется в них участвовать. Но почему? Почему, Сэм? Ты же всего лишь слабый мужчина, перебив меня, экспрессивно воскликнула она. Для всего этого есть женщины, чтобы вы могли прятаться за нашими спинами. Не начинай, недовольно поморщился на ее высказывание. Да, все именно так. Хоть мне и нравится твоя сильная сторона, но все это, для наглядности обвела она руками, прерогатива женщин. Таков мир, Эш. Я уже со всеми вами разговаривал на эту тему. После трагедии в торговом центре месяц назад мне пришлось выслушать не одну лекцию от моих девушек про мои геройства. В любом случае, если повторится что-то подобное, я буду спасать тех, кого можно спасти, а не прятаться за чьей-то юбкой. Все. На этом точка, с гневом выпалил я. Девушка смотрела в мои глаза, и я с вызовом встретил ее взгляд. Через несколько минут борьбы она покорно опустила голову, но решила зайти с другой стороны. Сэмми, милый, как ты не понимаешь, Кати, Синти, я и даже Зельда переживаем за твою жизнь. Мы просто не переживем, если с тобой случится непоправимое. Я не приживу, жалобно сказала брюнетка. Хэ-эх, да я все понимаю и тоже всех вас люблю. Просто я не могу по-другому. Все, что могу пообещать, быть более осторожным, как бы я хотел все рассказать о событиях, которые нас ждут в будущем. Только моим главным преимуществом было и остается знание канона, Пусть мир и подкидывает сюрпризы, но главные события едут на рельсах канона. А своими рассказами я могу его изменить, хотя я уже и так сильно на него повлиял своими действиями. Эшли грустно вздохнула, после моих слов, но не стала меня переубеждать. Некоторое время посидев в молчании, она думала о чем-то своем, перебирая мои пальцы в своей ладони. Я ей не мешал, поскольку чувствовал, что это еще не конец нашей беседы. Собравшись с мыслями, она сильнее сжала мою ладонь и тихо начала говорить. «Мы с тобой не говорили обо мне и моих, предпочтениях, и я благодарна тебе за понимание и терпение. Еще больше я тебе благодарна за то, что несмотря на то, что ты меня называешь своей шлюхой, что мне очень нравится, я для тебя также остаюсь Эшли Браун, твоей девушкой», — неуверенно сказала она, как бы спрашивая. Я ободрительно положил свободную руку ей на бедро и улыбнулся в знак подтверждения. «Так вот, я тебе не говорила, а ты не спрашивал, но у меня до тебя было двое хозяев, обе женщины, как ты понимаешь, и для них я была вещью, игрушкой, обменной монетой. Последняя даже никогда не называла меня по имени и звала дыркой. Они причиняли мне много боли, унижали, ломали, и мне это даже поначалу нравилось». Она ненадолго замолчала и продолжила. «В какой-то момент я поняла, что помимо этого мне хотелось чего-то еще, любви, может быть, не знаю. В тот момент я не совсем понимала этого. Что я четко осознавала, это то, что мои прежние хозяева никогда мне этого не дадут, и я останусь неполноценной. Доминирование для них было смыслом жизни, и они видели в своих подчиненных лишь вещи. Когда я тебя встретила, и ты меня использовал, я была очень рада найти нового хозяина. Со временем я поняла, что искала именно хозяина-мужчину и была рада вдвойне нашей встрече. Полностью счастливой ты меня сделал, когда, несмотря на унижение, ты продолжал называть меня по имени. Я для тебя была не просто игрушкой, ты действительно считал меня своей девушкой. Именно твое отношение заставило меня в тебя влюбиться. И именно по этой причине я так боюсь, что тебя в какой-то момент не станет». Под конец речи у нее снова глаза были на мокром месте. «Очень боюсь, что однажды в клинику ввезут твое бездыханное тело». Приподнявшись с кровати, заключаю ее в объятия и утягиваю обратно на кровать. В такой ситуации я не мог ничего делать, кроме как обнимать ее, поглаживая по спине. Брюнетка и сама понимала, что кроме как приковать меня кандалами, она ничего не сможет сделать. Так что я ей дал выговориться и утешил ее. «Эш, а чего мне такого вкололи, что у меня галлюцинации пошли?» — спросил ее через некоторое время, когда она уже успокоилась и мы лежали, обнявшись, на больничной койке. «Эх, это медики, когда ты начал улыбаться, побоялись, что ты сошел с ума и вкололи тебе успокоительное», — немного поерзав в моих объятиях, недовольно ответила она. «Да я уже понял. Хах, они, наверное, чуть в штаны не наделали, когда забрызганный кровью парень начинает глупо улыбиться. Я спрашиваю, что за хрень они вкололи? Это было больше похоже на наркотик, а не на успокоительное. Бы тебе уже сказала, если бы не перебивал», — с притворным недовольством высказалась Эшли, ударив меня по груди. Я уже понимал, чего она хочет, давая мне такие сигналы, и не разочаровал. «Нарываешься, рабыня. Шлеп». Со звучным шлепком моя ладонь опускается на затянутую в черную юбку попку. «Простите, хозяин», — довольно засмеявшись, женщина продолжила. «Тебя просто оказалась аллергия на то лекарство и получился такой эффект. Собственно, тебя в больницу привезли только из-за этого. То поверхностное ранение на спине и мелкие царапины уже практически затянулись, когда тебя привезли. И да, ты обещал рассказать про твою удивительную регенерацию, между прочим». Приподнявшись на локте, она нависла надо мной, обвинительно указав пальцем. «Ох, Эш, давай поговорим об этом не в больнице», — устало вздохнув, сказал я. «Эта любопытная женщина время от времени напоминает мне о моем обещании, но я все время находил отговорки. Мне просто не хотелось впутывать ее во всю эту супергеройскую жизнь». Эшли продолжала на меня пытливо смотреть, и я сдался под ее взглядом. «Ну ладно, ладно, поговорим дома. Я тебе все расскажу». Недоверчиво посмотрев на меня и видя мою полную капитуляцию, она довольно кивнула. «Вот же ж приставучая баба. Не зря прославляют женское любопытство. Все так и есть, если не хуже. Мне чем-нибудь еще грозит это ваше успокоительное помимо галлюнов?» — спросил я, переводя тему. «Ничего неприятного. Из побочных эффектов только визуальные галлюцинации и эрекция», — закончил за нее я. «Точно. Как ты узнал? На вопрос Эшли я молча указал пальцем на палатку у меня в штанах. К слову, при приезде в клинику с меня только сняли майку, оставив штаны с кедами. Я же задумался. Такс, Зельда сейчас должна разбираться с заимствованными на Старк-Экспо технологиями. Кэт сидит с мамой, и она меня прикроет. В компании никаких важных дел нет. Прокрутив в голове список срочных дел, понял, что я могу никуда не торопиться, а значит можно повеселиться. Рабыня, радуйся, сегодня твой счастливый день, и сейчас ты получишь обещанное наказание. Торжественно объявил я. Правда, правда, хозяин. Весело защебетала Эшли от радости, чуть ли не светясь. Чего ты радуешься, мерзкая шлюха? Мой член уже стоит, а твой рот еще свободен. Повысив голос, произнес я. В тот же миг Эшли сноровисто перевернулась на кровати и встала на колени, выпитив аппетитную попку. Одеяло спадает с моих ног, и она стягивает штаны вместе с трусами, сразу проглотив головку моего члена. Ох, да шлюха, оближи мой член. Покрой его своей вонючей слюной. От каждого моего слова она довольно стонала, передавая вибрацию своего голоса на мой член. С довольным лицом, словно получила подарок на Рождество, она упоенно облизывала мой шест. Ее язычок обвел каждую выступающую вену, несколько раз прошелся вверх-вниз по всей длине, и поиграв с уритрой, она снова захватила жадным ртом головку. Арх, да, вот так, хорошая шлюха, мне нравится твой рот, я буду использовать его по назначению, похвалил я ее, поглаживая по упругой попке, заставив ее извиваться. Ммм, пожалуй, хватит игр. С этими словами, грубо схватив Эшли за волосы, я насадил ее рот как можно глубже на свой член. С радостным писком женщина проглотила больше половины моего члена, отчего я головкой почувствовал ее гланды. Не собираясь на этом останавливаться, я практически снял ее голову с моего члена и снова насадил, теперь уже до упора, да, хорошая шлюха, насадилась со второго раза. Тебе нравится, когда я использую твое горло в качестве мастурбатора? Нахально спросил ее, шлепнув свободной рукой по упругой заднице. Эшли неразборчиво забулькала, все еще насаженная горлом на член, хотя плевать, мне не интересно мнение жалкой шлюхи. С этими словами я продолжил насаживать ее рот на свой длинный хуй. Пока я наслаждался ее шелковистым горлом, она залезла ручками себе под юбку, начав играться с киской. Я заставлял ее стонать на мой член, время от времени шлепая по упругой заднице и всячески ее унижая. «Нравится мой член, сука!» Полностью снял ее с моего члена, и ее голова упала на мое бедро, в то время как склизкий от слюны член лежал на ее лице. Она, не отводя взгляда, смотрела за моим шестом, не обращая внимания на мои слова. «Задал тебе вопрос, мерзкое животное!» Рука в очередной раз падает на ее задницу, заставив задрожать всем телом. «Да, да, я люблю ваш член, хозяин!» — радостно выкрикнула она, став облизывать мои яйца. «Поганая шлюха, поклоняющаяся членам. Другого ответа я от тебя не ожидал. Используй свой грязный рот, чтобы сделать мне приятно. Я хочу чувствовать твое горло». «Поняла». Ничего не сказав, она с урчанием набросилась на моего бойца, проглотив его в один заход и вырвав из меня стон наслаждения. «Похоже, мне все больше начинает нравиться эта игра. Продолжим наказание. Хе-хе-хе». Подвинув ее попку, чтобы она была надомной, я задрал ее юбку и с рыком разорвал колготки. Небольшая преграда в виде черных кружевных трусиков не остановил поток из любовных соков девушки, отчего несколько капель сладкого нектара упало на мое лицо и губы. Облизнув сладкую жидкость с привкусом мускуса, я сдвинул в сторону мешающую ткань и без заминки воткнул сразу три пальца в ее истекающие лона, сразу набрав хороший темп. Такое резкое начало заставило задохнуться девушку от нахлынувшего удовольствия, а меня застонать от вибрации ее горла.